все к тем же раскольникам. Приехав в Малыковку, он с Логачевым явился к управителю, который им объявил: «Вам надобно ехать в Симбирск и записаться». Оба выходца упросили его дать им отсрочку на несколько дней, чтобы отдохнули их лошади. Тот согласился, но они тут же поехали в мечетную Слободу, в 100 верстах от Малыковки, к старцу Филарету. Нашли его в скиту в ведении Богородицы. Бывший московский купец второй гильдии Семенов, старец Филарет, сохранил связи с купеческими кругами, имел немалое влияние среди старообрядцев. Он охотно и долго беседовал с Пугачевым, новым выходцем-раскольником, рассказывавшим о своих странствиях по раскольничьим местам и беседах с их обитателями. Передал он и поклоны от Каверина и Кожевникова. Филарет же говорил о положении дел на Ике, где как раз проходило следствие о январском бунте. Иицким казакам, по его словам, великое разорение, и они помышляют бежать к золотой мечети. «Нет», — возразил Пугачев, — «лучше бежать туда, куда бежал Некрасов». «Поезжай на Иик», — поддержал его Филарет, — «и скажи им, что ты их проводить туда можешь. Они с тобой с радостью пойдут. Да и мы все пойдем». Как будто Пугачев поверил Филарету свою мысль назвать себя императором, и игумен поддержал его. Яицкие казаки этому поверят, потому что ныне им худо жить, и все в побегах, и они тебе будут рады. Только разве кто из них не знавал ли покойного императора, но это даром, они спорить не станут, только им покажись. «Да», — согласился Пугачев, — «на Ике меня скорее, чем в другом месте, признают и помогут». Филарет позднее на допросе отпирался от этих слов. Не на всем настаивал и Пугачев в показаниях, данных в разное время. Но важно то, что предположения, высказанные здесь, впоследствии полностью осуществились. Пока речь шла о выводе яицких казаков на Кубань, Пугачевым, который мог бы стать их атаманом, как человек бывалый и честолюбивый, он опять стремился осуществить свою мечту возглавить какое-либо казацкое сообщество, стать его предводителем-атаманом. Между прочим, по дороге из Белоруссии на Иргиз Емельян говорил о себе, что он богатый купец, побывал в Царьграде, в Египте. За этими фантазиями и хвастовством скрывается натура энергичная, неспокойная, ищущая свое место в жизни трудной и жестокой. Но он болеет не только и не столько за себя, будучи одержим простодушным, но настойчивым честолюбием. Он, несмотря на путы повседневных привычек, обычаев, установлений и на трудности, выпавшие на его долю, сумел преодолеть чувство страха, привычку к подчинению всякому начальству, задумать и осуществить такое, что поражало воображение, восхищало одних и приводило в ужас других. Он повторил подвиг русских бунтарей – Болотникова и Разина, Булавина и Некрасова, многих других борцов за волю народную. Все свои планы, помыслы он связывает с такими же, как и он сам – казаками, донскими, терскими, яицкими, а позднее со всеми подневольными, подъеремными, бедными людьми. Именно с такими чувствами и планами прибыл он в Заволжье, к Иику. Филарет не советовал Пугачеву ехать записываться в Симбирск. «Если тебя на Иике не примут и ничего там не сделаешь, в Симбирск не езди. Там хотя и запишут, но не скоро, а поезжай лучше в Казань». «Да ведь у меня и в Казани знакомых нет ни единого человека». «У меня есть в Казани приятель, купец Василий Федорович Щелоков. Он наш, старовер, человек добрый и хлебосол. Будет с тобою, я сам в Казань не поеду, так скажу тебе, где его сыскать, а там он за тебя постарается и попросит». Обрадованный Пугачев уговорил Филарета заодно помочь ему и в Малыковке с управителем. Игумен отправился вместе с ним в село. По дороге в селе Терсах Емельян купил пуд меду и по приезде ублажил им управителя. Тот, весьма довольный, разрешил ему остаться в Малыковке до крещения. Вскоре Емельян расстался с Логачевым, снова вернулся.